Глава 5. Асура подглядывает. «Оставь ребенка», — приказал я, приложив слуг воле Асуры. Меня повело в сторону, я едва не упал от слабости. «Да!» — мужчины, испуганно стуча зубами, положили притихшую девочку на землю и попятились назад. Я подошел к ней. Лет 8 ребенку, не больше, некрасивая, с кривым лицом, худая, как скелетик. «Куда вы ее вели?» «Нам приказали освободить дом предателя», – залепетал лысый слуга. «Куда вы ее вели?» – повторил я вопрос. «Из академии», – лысый вжал голову в плечи. «Выставить хотели из академии». «Мне некуда идти», – захныкала девочка. «У меня нет дома». «Ну так в приют пошла бы», – пробормотал лысый. «А нам-то зачем нужна, тем более такая косая? И больная к тому же. У тебя же сердце больное, и ты умереть в любой момент можешь». Девочка заскулила, мне стало жалко ее. «Когда-то у меня была дочь в том мире». «Была». «Будешь служить мне», — решил я, глядя на девочку. «Твой отец хотел убить меня. Твоя жизнь теперь принадлежит мне». «Ваше благородие, у нас приказ», — пролепетал один из слуг. «И она долго вам не прослужит, больная же. Да и толку от нее». «Я свое слово сказал», — посмотрел в глаза мужчине. «Ты хочешь поспорить со мной?» «Нет, конечно, нет», — слуга склонил голову, пряча глаза, «но мы доложим...» «Вставай», — приказал я девочке. Она неуклюже поднялась, продолжая хныкать. «За мной». Я направился к своему домику. Девочка заковыляла следом. Она еще и хромая. Природа беспощадна. Кому-то она отдает все, а других обрекает на жалкое существование. Пришлось замедлить шаг, чтобы она успевала. «Как тебя зовут?» «Лейла». «И что мне с тобой делать, Лейла?» – спросил я, когда мы подошли к дому. «Не выгоняйте меня», – испуганно попросила девочка. «Я умею работать по дому и готовить. Мне много места не надо, я в уголку посплю, хорошо? Мешать вам не буду». «Пока будь внутри». Я открыл дверь и вошел в дом. Переоделся, лег в кровать и задремал. Слишком много сил потратил за сегодня. Устал жутко. Разбудила меня Лейла, которая медленно подошла к кровати. «Чего тебе?» – спросил я, не открывая глаз. «Там пришли люди», – тихо и взволнованно сказала она. Я поднялся и открыл дверь. «Меня зовут Зита, я главный дворецкий Лунной башни». Женщина, одетая в серую форму, с достоинством поклонилась. Позади нее сделали то же самое двое мальчишек-слуг. «Мы пришли проводить вас в вашу новую квартиру». «Хочу сделать ее своей служанкой», — я ткнул пальцем в Лейлу. «Это возможно?» «Для вас, да», — ответила женщина. «Тогда ждите, переоденусь и выйду». Я прикрыл дверь и взглянул на Лейлу, которая не могла поверить в происходящее. «Пойдешь со мной». «Я буду стараться». Девочка снова захныкала и поклонилась в пояс. Лунная башня цветом и правда напоминала единственный спутник Земли. И внутри все было в тех же красках, сделано из камня матово-лунного цвета, который иногда осветился. Например, засияли створки духовного лифта, который мы ждали, чтобы подняться на 9-й этаж. «Вам очень повезло, что вы получили доступ в лунную башню», рассказывала мне Зита, пока мы поднимались. «Тут проживают лишь старшие преподаватели и выше, кто как минимум достиг ранга грандмастера. Редкие студенты попадают сюда, самые талантливые». Я слушал вполуха, разглядывая стены духовного лифта и пытаясь понять, как он работает. В мире трех солнц были подобные устройства, но они функционировали на магии, и их могли использовать лишь маги, достигшие определенного ранга. Тут же что-то непонятное. Лифт остановился, и мы вышли в коридор. Каменный, цветом, как вся башня. По бокам от коридора – деревянные двери. «В лунной башне имеется свой свод правил, и вы не должны нарушать его», — продолжала Зита. «Вы найдете его в своем кабинете. Вот и ваша комната, номер 93». Мы остановились перед дверью. Зита вынула небольшой предмет, похожий на пирамидку с шаром на вершине. Она приложила основание пирамидки к выемке, которую я сперва не заметил. Дверь открылась. «Это ключ-артефакт», — пояснила она, отдавая мне пирамидку. «Позже мы отрегулируем его, чтобы лишь ваша энергия могла открыть вашу дверь». «Благодарю, я принял ключ. Вы можете принести мне зеркал?» «Конечно», – степенно кивнула женщина. «Сколько вам нужно?» «Как можно больше». Несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза. «Ждите, зеркала доставят, а теперь я прощаюсь». Женщина чинно поклонилась и с прямой спиной удалилась, уводя с собой слуг. Новые апартаменты оказались гораздо больше старых. Три полноценные спальни, гардеробная, кабинет, просторная ванная, даже обеденный зал с небольшой кухней. В каждой спальне и в ванной по зеркалу, что уже неплохо. Лейла с открытым ртом рассматривала новое место жительства. Я присел перед ней, девочка вздрогнула и завороженно уставилась в мои глаза. В них она видела свое отражение, четкое, как рисунок профессионального портретиста. Я провел ногтем по большому пальцу, делая порез. «Отныне ты моя слуга!» Я коснулся пальцем лба девочки и медленно вывел знак, которым асуры отмечали человеческих слуг. Девочка испуганно вздрогнула. Вкладывать духовную энергию в кровь не стал, ведь сейчас я лишь человек, но и избегать традиции народа я не желал. «Иди умойся», я встал, вытер кровь с пальца. «Да». Лейла так и не пришла в себя. «Будешь спать в этой комнате», указал ей на одну из спален. «На тебе уборка, мне не мешай». «Как скажете». Лейла поклонилась и поспешила в ванную, щупая лоб. Я прошелся по комнатам, пытаясь найти подозрительные артефакты, следящие или звукозаписывающие, но ничего подобного не обнаружил. В кабинете я нашел целую полку с книгами. Провел их по корешкам, читая названия. Свод правил лунной башни, основа духовной энергии, базовый курс артефакторики, защитные заклинания и барьеры, свойства элементов и их взаимосвязь, базовый курс алхимика, Библия для заклинателей и прочие тома. На столе нашлось расписание. Мне, как студенту, придется ходить на лекции и практики, которые тут называют парами. В одной из спален обнаружил несколько комплектов домашней одежды, во что и переоделся после душа. Затем я перенес одно из зеркал в кабинет, плотно прикрыл дверь и нанес неполный пятый знак в углу зеркала. «Хранитель?» Руки тут же начала оглядываться. «Вы переехали?» «Да». Я подтащил стул к зеркалу и сел. «Ты видела что-то интересное вчера?» «Нет», — загрустила Рукия. «Давай пройдемся по соседним комнатам. Может, на этот раз услышим что-то необычное после смерти директора?» «О, я только за», — обрадовалась Рукия. «Рисуйте второй знак, давайте». Вскоре в углу зеркала рядом с неполным пятым знаком появился и второй. «Я начинаю». Рукия взмахнула ручками, и картина в зеркале изменилась. На кровати сидела Лейла и плакала, обняв свои колени. Скучала по отцу, радовалась, что в итоге все так вышло, жалела себя. «Эта девочка в соседней комнате», — предупредила Рукия. «Знаю», — мрачно ответил я. «Давай дальше». Рукия продолжила показывать мне зеркала в других помещениях. Пустые комнаты она сразу пропускала, а если в зеркале попадался человек, останавливала. «О, смотрите, какая красивая леди!» Рукия поднесла кулачок к рту и захихикала. «Ки-ки-ки!» Я приподнял брови, увидев в зеркале знакомую девушку. Наталья, заклинатель из сопровождения, стояла в одном нижнем белье и прикладывала к поясу разные юбки, черную и белую. Она хмурилась, о чем-то размышляя. «И что он имел в виду?» пробормотала Наталья, выбрав черную юбку. «Для чего я не созрела?» Наталья вышла из видимости зеркала, и Рукия продолжила показывать мне комнаты. «Можешь выйти за пределы башни?» – спросил я. «Тут живут преподаватели, и сейчас мало кто из них находится в комнатах». «Да, конечно», – Рукия закивала. «Сейчас». В зеркале появилась просторная гостиная. Квадратный стол, вокруг него два угловых дивана, на которых сидят пятеро подростков, две девушки и три парня. «Да говорю, он просто сказал «замри», – размахивал руками полноватый рыжий парень. «И горбун замер, просто застыл, а этот забрал у него пистоль и башку прострелил». «Психический артефакт?» – предположила симпатичная брюнетка в черном платье. «Скорее всего», – кивнул высокий блондин. «Карин, ты что думаешь?» Он обращался к девушке, которая сразу привлекла мой взгляд. Высокая, одетая во все белое, юбку по колено, рубашку и жилетку. С длинными светлыми волосами и яркими голубыми глазами, цвет которых подчеркивали серьги из золота с крупными голубыми диамантами. Эта девушка словно с картины сошла, настолько она красива. «А разве имеются другие варианты?» – холодно спросила она, оглядев своих приятелей. «Старковы не умеют приказывать голосом, они заклинатели льда. В любом случае, горбун – обычный человек, а вот заклинатель крови, которого убил Старков, гораздо интереснее». По моим данным, он был минимум на ранге мастера, а скорее даже гранд-мастера. Как его мог убить тот, кто даже не прошел первую инициацию? В комнате воцарилась тишина, но меня мало интересовали их беседы, и я разглядывал Карину. Большой таз, объемные ягодицы. Подходит для продолжения рода, главное укрепить ее моей кровью. «А вы что-то знаете о Викторе вообще?» – подала голос брюнетка. «Сын Анастасии Старковой, первой жены главы рода», – охотно ответил ей рыжий. «Про самого Виктора я мало слышал, а вот его старшая сестра Алина Старкова считается гением рода. Считалась. Даже у нее не было столько микромогил, сколько у Виктора. 5500. Да мои 3000 по сравнению с этим. Эх!» – рыжий махнул рукой. Блондин снова обратился к Карине. «Ты же видел раньше Виктора?» «Да, один раз», – медленно кивнула Карина. «Но он не произвел на меня особого впечатления». Я постарался припомнить, где Виктор видел Карину. Старков за всю жизнь лишь дважды покидал родной город, в 8 лет и в 13. Но вот Карину он, видимо, не запомнил. Директор перед своей смертью сказал, что Старков помог задержать отряд темного государства из 4 заклинателей и 10 рыцарей. И сам чуть ли не половину уложил. «Как думаете, это правда?» – спросила брюнетка. «Я говорил с Катей Моргуновой», – подал голос парень, который до этого молчал, худой, черноволосый, с горбатым носом. Она сама была в шоке, когда услышала речь директора. «Ленивин вообще не понимает, когда Старков его спасти успел», – усмехнулся рыжий. «И у них ведь конфликт был?» «Да, тоже слышала», – брюнетка поморщилась. «Старков легко, как ребенка, вырубил Светлолесова и палец ему перед этим сломал. Насколько я знаю, этот Боров сам нарвался», – пожал плечами блондин. «Что думаете о смерти директора?» «Атака была спланирована давно, это очевидно». А рыжий тут же помрачнел. «Думаете, правда темное государство его прикончило?» – предположила брюнетка. «Раньше Академия считалась одним из самых безопасных мест», – вздохнул рыжий. «Сейчас же мои родители уже прислали весточку, что после первой инициации мне на время стоит перейти на домашнее обучение. Мне тоже и мне». Я устал слушать пустую болтовню подростков и приказал руки и продолжить поиски. Вскоре попалась похожая комната, столик, 2 дивана и 4 подростка, среди которых один мне знаком. Не мог он так быстро измениться. Феликс Теплов сидел, закинув ногу на ногу, и покачивал в ладони бокал с вином. Был же тюфяком. И тут раз превратился в хладнокровного убийцу. Значит, притворялся. Пожала плечами высокая и грудастая девушка с каштановыми волосами и зелеными глазами. Этот Старков, как в сказке, волк в овечьей шерсти. В овечьей шкуре. Поправил ее мускулистый парень с короткой стрижкой и серьгой в левом ухе. Но я тоже видел его у Огаревых на приеме. Мне он не показался тюфяком. Феликс поморщился, когда услышал фамилию одного из 12 старших родов. «Какая разница, что с этим Старковым?» Раздраженный черноволосый парень с кустистыми бровями хмуро оглядел присутствующих. «У нас на глазах гроссмейстера убили. Вы не понимаете, что безопасность всей империи под угрозой? Сегодня в Имперской академии директора грохнули, а завтра что? В Императорском дворце?» «Молчи», – перебил его мускулистый. «О некоторых вещах лучше не говорить». Бровастый поджал губы, затем налил себе вина и выпил, пустым взглядом глядя перед собой. «Мне тоже страшно», — надула губки девушка. «Правда страшно. На студентов нападают в дороге. На наследников покушаются, директоров убивают. Как начались эти аномалии, с каждым годом все хуже и хуже становится». Я усмехнулся, глядя в зеркало. Эта глупышка очень точно подметила, все становится лишь хуже. И ведь это только начало. «Кошкина убили», — Феликс загнул палец. «Страдубова смертельно ранили, он на последнем издыхании. Серебрякова, Солнцесветова и меня со Старковым пытались убить. И это только известные случаи нападения на старшие роды. У Захаровых тоже что-то произошло», — мрачно сказал Бровастый. «Но непонятно, что именно». «Скоро под подозрением окажутся те, кого не тронули», — усмехнулся мускулистый. «Кстати, а Дарья Белогорова твоя родственница же?» — вдруг спросил Феликс. «Она первый претендент на должность директора». «Очень дальняя», – кивнул мускулистый. «Ее род когда-то входил в наш, но лет 700 назад откололся и стал самостоятельным. Я слышал, что Белогорова в последнее время «Силу набрали немалую», — усмехнулся Феликс. «И если Дарья станет высшей, их род приблизится по могуществу к вашему». Мускулистый загадочно улыбнулся, ничего не ответив. «Все обсуждают смерть директора, но я слышал кое-что не менее интересное». Феликс с задумчивым видом поднес бокал ко рту, но не стал пить, лишь вздохнул аромат вина. «Сразу в двух местах обнаружили странных и опасных зверей, оперирующих духовной энергией. Я слышала кое-что». Девушка поморщила носик. «В центральном парке Петрограда появилась бешеная белка, которая под землей научилась быстро ползать. И она погрызла кого-то вроде. Больше похоже на бредовые слухи», — хмыкнул мускулистый. «Есть что-то конкретное?» «Нет», — пожал плечами Феликс. «Что за белка? Ее нашли?» «Не», — покачала головой девушка. «Но я бы хотела себе такого питомца. Белка-убийца». «Давай дальше», — махнул я рукой. «На самом интересном месте про белочку», — проворчала руки, но локацию сменила. Несколько минут мы ничего интересного не могли найти. Студенты обсуждали либо смерть директора, либо Виктора Старкова. Меня удовлетворило то восхищение, с которым говорили обо мне подростки. Напомнило прошлый мир, там тоже креветки восхищались подвигами Асур. «Трель?» Я дернулся, заозирался. «Это еще что, трель?» «Господин!» – раздался крик Лейлы. «Это к вам пришли!» Как оказалось, доставили ужин. И чтобы предупредить меня о приходе, использовали специальную кнопку, которая и создавала ту трель. «Еду мне в кабинет доставь», – приказал я Лейле. «Не входи, постучись». «Поняла». Вскоре я продолжил смотреть в зеркало, но на этот раз наслаждаясь едой. «Хранитель, вы так грустно выглядите», – заметила Руки. «Дом вспомнили». «Да», — сухо ответил я, разламывая теплый хлеб. «Еда напомнила мне о доме». «А я вот совсем не скучаю», — похвасталась Руке. «Тут интересно и необычно. Я уже умею управлять вторым знаком. Вдруг и дальше смогу развиваться. Посмотрим». Пожал я плечами и откусил мягкое жареное мясо. В рот брызнул сок, я прикрыл глаза, наслаждаясь. «А может, проверим первый знак? Может, я и его контролировать могу? Позже». «О, мы перебрались в другое место». В зеркале была пустая аудитория. «Академия», — кивнул я. «Продолжай». Долгое время нам попадались лишь пустые аудитории, отображаемые под неудобными ракурсами из небольших зеркал. Я уже поел и отнес пустые тарелки на кухню, но ничего стоящего так и не нашлось. «Энергия в знаках почти кончилась», — предупредила Руки. «Надо бы обновить их». Я взглянул на знаки. Они поблекли, почти исчезли. Пришлось вновь наносить. «Заметили, что с каждым разом вам все проще рисовать знаки?» Феечка широко улыбалась. «Силы восстанавливаются?» «Да, моя душа укрепляется». Я сел обратно на стул. «Но ей далеко до моего прежнего уровня. И самостоятельно она не достигнет пика. Максимум я смогу нарисовать полный третий знак, не более». «И что будете делать?» – встревожилась Феечка. «Пока не знаю, но рано или поздно найду решение». Время шло, но кроме бесполезных разговоров, мы с Руки и ничего не обнаружили. Когда за окном стемнело, я сходил в комнату к Лейле. Девочка, скрючившись, спала в углу кровати. «Прям как креветка», – пробормотал я, наблюдая, как тревожно хмурится заплаканное лицо мелкой. А затем порезал себе палец, повернул голову девочки и сцедил ей в рот несколько капель крови. «На первое время хватит. Постепенно моя кровь улучшит ее здоровье. А там, кто знает, может, она и полностью поправится». «Нашла кое-что интересное», — тут же заявила Руки, когда я вошел в комнату. «Смотрите». В зеркале я увидел необычную картину. За столом сидела Дарья, а перед ней стояли трое странных личностей. Все они одеты в черные мантии в пол с белыми воротниками, и у каждого из тройки глаза были завязаны черной лентой. Но у того, кто стоял впереди, по краям ленты каймой шли серебряные полоски, а у его подручных кайма имела бронзовый цвет. Я знал, кто это. Судные дьяки из имперской канцелярии. Они расследуют преступления, связанные с аристократами империи и с заклинателями средних и высоких рангов. «Мы должны проверить вас», — тихим голосом сказал главный из тройки. «Покажите мне глаза», — голос Дарьи нервно дрожал. Ей было неуютно рядом с дьяками. Главный поднял руки к повязке и медленно снял ее. «Ой!» – ухнула руки. «Это же как наши драхманы!» Я не ответил, с интересом разглядывая глаза дьяка. Они были зашиты серебряными нитями, а на закрытых веках нарисованы два серебристых круглых пятна. «Старший дьяк», — медленно кивнула Дарья, непроизвольно сжимая кулаки. Ее слова всколыхнули память Виктора, и я вспомнил подслушанный им в детстве разговор. «Каждый старший дьяк — гроссмейстер, без исключения. И в имперской канцелярии их было не больше 10. И сейчас один из них стоял перед Дарьей, что не могло не сказаться на ее состоянии. «Мы должны проверить вас», — повторил дьяк. «Я готова сотрудничать», — через силу выдавила Дарья. «Но в рамках уложения о правах аристократии не более. Нам большего и не надо». Дьяк медленно вытащил из складок мантии наперсток и положил его на стол, после чего достал крошечный, даже детский бутылек. «Мы расследуем смерть Григория Вечерова, директора Имперской Академии Заклинателей». Дьяк открутил крохотную крышечку и налил в наперсток прозрачную жидкость. «Вы готовы отвечать на мои вопросы?» «Да», Дарья чуть вздернула подбородок. «Вам известна процедура трех вопросов?» «Известно». Дарья вынула из небольшого ящичка ножик и царапнула палец. Протянула руку, и капля крови упала в наперсток, сделав жидкость ярко-фиолетовой. «Вопрос первый». Дьяк медленно закрыл глаза лентой. «Вы причастны к убийству директора Григория Вечерова?» «Нет», — ответила Дарья и всмотрелась в наперсток. Вода осталась фиолетовой. Дарья заметно расслабилась. «Вопрос второй». Дьяк погрузил ладони в широкие рукава мантии. «Вы связаны с организацией «Темное государство» или с Британской империей?» «Этот вопрос не касается хода расследования», – процедила Дарья. «Увы, но вы не правы». «Вы отказываетесь отвечать?» Дарья медлила несколько секунд, после чего зло процедила. «Нет, я не связана с «Темным государством» и Британской империей». Вода в наперстке осталась фиолетовой. «Вопрос третий». Невозмутимо продолжил Седой. «Готовы ли вы служить принцу Алексею Александровичу?» «Не буду отвечать». Дарья хлопнула ладонью по столу. «Уходите». Дарья схватила наперсток и вылила его содержимое прямо на пол, после чего со стуком поставила обратно. «Что ж, нам достаточно полученных сведений. В гибели Григория Вечерова вы не замешаны». Дьяк накрыл ладонью наперсток и убрал его в рукав. Три дьяка вышли за пределы зеркала, и следующие несколько минут Дарья ходила туда-сюда по комнате. А затем села перед зеркалом и начала со всей тщательностью расчесывать волосы, иногда нанося на них какие-то мази. При этом ее напряженное состояние медленно сходило на нет, оставляя вместо себя умиротворение, спокойствие и загадочную полуулыбку. «Думаю, тут тоже все», – задумчиво сказал я. «Редко везет настолько, чтобы наткнуться на подобную сцену с полезной информацией. Но чувствую, в этом мире второй знак будет гораздо полезнее, чем в мире трех солнц. Во-первых, тут много зеркал. Часто они в ваннах, но аристократы любят смотреть на себя и поправлять небольшие огрехи в прическе или одежде. Поэтому зеркал в гостиных и комнатах тоже хватает. Но главное, тут не ведают о магии зеркал. В мире трех солнц знали о ней. И к зеркалам относились крайне осторожно. Поэтому я очень редко использовал второй знак. Вспомнилась молодость. Заранее зная об интересной мне встрече, я незаметно устанавливал зеркало в нужном месте, обязательно пряча зеркальную поверхность и надеясь, что разговор будет идти не шепотом, и я смогу услышать нужную информацию. Помню, я целую операцию провернул, чтобы подслушать разговор своей будущей жены и ее подруги. Эх, времена! «Хранитель, вы улыбаетесь?» — с опаской заметила Руки. «Все хорошо? У вас не болит ничего?» Я кашлянул, скрывая смущение, и взглянул на феечку. Она — вторая причина, по которой полезность второго знака взлетела до небес. Я не могу вечно находиться перед зеркалом, а вот Руки — это будет в радость. Она сможет подсматривать и позже докладывать мне важные сведения. «Продолжай поиски, Руки», — тепло сказал я. «Мне нужно поспать. Если найдешь что-то интересное, обязательно буди, ладно?» «Насколько интересное?» Руки хитро сощурилась. «На свой выбор. Я тебе доверяю». «Хорошо». Руки радостно потерла ладошки. «Обновите только знаки, ладно?» «Конечно. Я порезал себе палец и попросил, рисуя новые знаки. Только звук выключи, чтобы не мешал». Я вернул зеркало в спальню и лег спать. А глубокой ночью из крепкого сна меня выдернули громкие и взволнованные слова Руки. «Хранитель! Хранитель, вставайте! Я нашла кое-что очень интересное!»